Тетрадь оказалась дневником Любаши. Вау, это же просто праздник какой-то. Личный дневник моей предшественницы. Хоть буду знать, что и как, а то совершенно ничего не понимаю. И боюсь трех моментов. Когда вернется Петр Иванович Скороход с Северов и обнаружит, что его супруга изменилась и резко постарела. Еще боюсь родителей Любаши. Рано или поздно в деревню ехать придется. И это будет провал. Если Анжелика и Ричард не особо обратили внимание на изменения с Любой, потому что почти не контактировали с нею, находясь в состоянии перманентной партизанской войны, то уж Любины родители сразу все поймут, и еще боюсь Любиных подруг, так что дневник придется читать в первую очередь. Я мальком пролистала, почти полностью исписанная мелким убористым почерком общая тетрадь на 96 листов, но ничего, как-нибудь помаленьку осилю. Я в свое время у Лиз с Джойса осилила, причем с комментариями, но это не относится к делу. Вечером начну читать дневник. Когда наступила очередь мешочка, я раскрыла запутавшиеся тесемки и высыпала украшения на покрывало дивана. И мысленно присвистнула. А что, неплохо так упакована была Любаша. 4 дутых золотых перстня, 2 кольца, одно с продолговатым массивным рубином, второе с маленьким аметистиком, 3 пары сережек, одни тоже с рубинами, вероятно это в комплект к кольцу, остальные просто золотые. 2 цепочки, увы, обе длинные, а я люблю короткие, чтобы было видно кулон, если 2 пуговички на рубашке расстегнуты, и брошь. Брошь была некрасивая, а липоватая какая-то. Неплохо так. Пока я игралась со свалившимся Любиным наследством, пришел Ричард. Хорошо, успела хоть суп сготовить. Ричард, садись ешь, через 20 минут будут пирожки, сказала я и поставила тарелку с супом перед ним, а затем села напротив, дождалась, пока он доест, и посмотрела ему в глаза. А теперь рассказывай, сказала я. Глава 11. Ричард поднял на меня удивленные глаза и сразу же опять уткнулся в тарелку. Я молчала, и Ричард молчал. Повисла томительная длинная-предлинная пауза. Так как тарелка была пустая, Ричард немного пострадал над ней и, наконец, с мучительным вздохом сказал. «Что?» Я ответила. «Все. Что все?» Спросил он удивленным тоном. «Рассказывай все. О чем рассказывать? Ты знаешь о чем?» «Не знаю», — независимо буркнул Ричард и начал вставать из-за стола. «Мы не закончили. Сядь, пожалуйста», — в моем голосе проскользнули легкие металлические нотки. «Если надо, я умею». Ричард с демонстративным вздохом сел и внимательно уставился в стену, противоположную от меня, повернувшись ко мне практически спиной. «Так и будешь молчать?» — спросила я. Ричард промолчал. «Да уж, не думала, что ты настолько малодушный», — сказала я, допустив в голосе нотки презрительного сожаления. «Почему это я малодушный?» — взвился Ричард. «Ричард, не заставляй меня думать, что это трусость. Давай будем считать, что ты просто мягкотелый хлюпик, малодушный из-за детского возраста. А то трусости я не переношу органически», — сказала я и встала. «Ладно, раз так, не волнуйся и иди в свою комнату, малыш. Поиграйся там в кубики, а повзрослеешь, приходи, поговорим». Я вышла из кухни, оставив ошеломленного и изрядно озадаченного Ричарда переваривать ситуацию. В дверь поскреблись, когда я как раз гладила на завтра блузку. «Открыто», — сказала я, продолжая гладить перед блузки, и особенно тщательно у воротничка. Вошел Ричард. Я перевернула блузку и стала гладить спинку. «Я это», — сказал он, — «поговорить». Я догладила спинку и принялась за правый рукав. Ричард мялся у двери. Я принялась за левый рукав. «Тетя Люба», — протянул он. «Что?» Неласковым тоном спросила я, не прекращая гладить. «Давайте поговорим, я занята», — сказала я. К сожалению, блузка уже была полностью выглажена. Но затем я решила погладить старую наволочку, которую хотела выбросить на тряпки. Ну вот такая я непостоянная, взяла и внезапно передумала. Да, наволочку я гладила долго и тщательно. Ричард терпеливо ждал, но рано или поздно даже наволочка заканчивается. Я выключила утюг и обернулась к Ричарду. «Говори». «Тетя Люба, я не воровал ваши украшения», — тихо сказал он. «Ты хочешь сказать, что это Анжелика воровала?» «Да», — насмешливо хмыкнула я. Ричард покраснел. «Анжелика не воровала». «Ага, а украшения вдруг взяли и сами испарились, а потом появились обратно». «Да», — насмешливо хмыкнула я и язвительно добавила. «Ричард, если хочешь рассказывать мне сейчас сказки, давай лучше перенесем литературный вечер на завтра, я что-то устала сегодня». «Это не сказки», — набычился Ричард. «А Анжелика говорит, что она не воровала», — попеняла ему я, И почему-то ей я верю больше, чем тебе. Так она и не воровала. Ты же только что сказал, что это она. Так это она, но она не воровала. Так, ты меня совсем запутал. Давай заново и по порядку. Мои украшения из косметички кто-то брал? Да. И это был не ты? Нет. Это Анжелика? Да, да. А Анжелика говорит, что не воровала. Она врет? Нет. То есть ты не брал, и Анжелика не брала, но украшения исчезли, а потом обратно вернулись? Да, да. Их взяла Анжелика, но она не воровала. Она надела их, чтобы в школе похвастаться, а потом вернула обратно. Скороговоркой выпалил Ричард и покраснел. Только не выдавайте ей меня, пожалуйста. А зачем ей все это было нужно? Понимаете, в школе ее дразнит, пробормотал Ричард. Вот она и подумала, за что ее дразнит. За все, хмуро сказал Ричард, одевается хуже всех, учится плохо, в институт поступить не сможет, денег нету. Ясно, вздохнула я, этот вопрос тоже надо было решать, но сейчас не это было главное. Ричард, я ничего не скажу Анжелике, не беспокойся, улыбнулась я мальчику, и спасибо, что сказал. Мне не хотелось думать, что ты мог украсть что-то в том доме, где живешь. Ага. Посветлел лицом Ричард и собрался уже уходить. «Подожди», – остановила я его, – «у нас с тобой есть еще одна тема для разговора, важная. Может, лучше на завтра, сейчас», – твердо сказала я, – «мы должны с тобой обсудить это и забыть, как страшный сон». Ричард вздохнул с душераздирающим видом и вопросительно посмотрел на меня. «Твои игры», – Ричард покраснел и вздохнул. «Ты проиграл огромные деньги, ты хоть понимаешь это? Бандиты могли убить всех нас». «Понимаю», из глаз Ричарда брызнули слезы, он смахнул их и покраснел, увидев, что я заметила. «Игромания – опасное дело, это хуже наркомании, ты понимаешь?» Ричард опустил голову и закрылся. Я мысленно обругала себя, только-только начала находить с ним общий язык, и тут сама взяла и все испортила. «Глупо как, так, нужно по-другому, но с другой стороны, я понимаю, что за играми, я имею в виду компьютерными играми, за ними будущее, и ты правильно делаешь, что учишься играть в них, потом очень пригодится, только на деньги не надо, есть же и другие способы». Ричард поднял голову и удивленно взглянул на меня, я продолжала ковать железо. «Вот ты в какие игры играешь обычно?» Ричард смутился, но таки выдавил. «Там приставки, в игровом зале, они хоть и старые, но интересные, перечисли игры, танчики, гонки, попрыгунчик». Глаза Ричарда азартно зажглись. «Но я больше всего люблю карате, когда мы друг против друга играем, командами». «Я поняла», задумчиво кивнула я, «это хорошо, что тебя тянет к такому. Плохо, что за деньги, которых нет. Сам же говоришь, что Анжелика одевается плохо и ее дразнит, а ты деньги на игры расфукиваешь». Уши Ричарда залили. «Слушай, Ричард», сказала я, «вот скажи, а на что ты готов ради самой супер-пуперной игры, такой, которую ты никогда не видел? Нужно взглянуть на эту игру», — уклончиво ответил хитрый Ричард. «Ладно, вернемся к этому разговору позже», — сказала я, и добавила, «а сейчас пошли попьем чаю с пирожками. Как раз вытаскивать из духовки пора уже». Мы вышли на кухню, я поставила перед Ричардом чашку какао и тарелочку с пирожками, а сама сослалась, что надо таблетку до еды выпить, вернулась в комнату. Там я вытащила свой баул и выудила оттуда старый Иркин планшет. Он был убитый, потому она его и отдала. Но там было закачано штуки 3-4 игрушки. Точно помню, что-то связано с огородом. Это когда нужно выращивать и собирать тыквы. Какая-то стрелялка из ума. Вроде все, но могу ошибаться. Ну и пару общепринятых пасьянсов там тоже было. Я взяла планшет и вернулась на кухню. «Смотри», я включила и показала Ричарду принцип действия и правила игры. У мальчика загорелись глаза и затряслись руки. «Можно?» – прошептал он. «Час», – сказала я. «Нужно ли говорить, что ради этого часа и возможности играть каждый день по часу, а на выходных – 3?» Ричард был готов на все. Я велела ему составить договор, и хрупкое перемирие было найдено. Я 100% уверена, что после игры на планшете, пусть эти игры и примитивные, и планшет слабый, но для этого времени – это прорыв. Так вот, после этих игр Ричард уже не захочет играть на примитивной приставке в гонки и попрыгунчики. А утром я вышла на свой участок. К моему счастью, песок кто-то убрал. Я сомневалась, конечно, что жильцы наняли уборщика, скорее всего заставили хозяина, Иванова, убрать после своей стройки. Ну что же, как говорится, баба с возу тем более, С утра что-то сердечко у меня пошаливало. Не сильно так, но постоянно. Это меня изрядно нервировало. Но тем не менее, надо было работу работать. Я взяла метлу и принялась мести дорожки. Вжих, вжих. Затем занялась урнами для мусора. Затем посыпала дорожки с той стороны, где постоянно подмерзает. Уже планировала перейти к уборке вокруг мусорных контейнеров, как вдруг вспомнила, что не купила нитроглицерина, и если сейчас сердце заортачится, то что я буду делать? Да и соседям отдать надо. Посмотрела на часы, 11. Так, основная работа переделана, сейчас метнусь в аптеку и потом займусь мусорными контейнерами. Я сбросила спецовочный жилет и рукавицы, которые нам выдавали в ЖЭКе, и побежала в аптеку. Она находилась на этой же улице, всего за 4 дома от моего участка, только с наружной стороны улицы. Очень удобно. Я выскочила на оживленную улицу. Сегодня было чуть теплее, чем вчера и позавчера. Весна вступала в свои права. Я пробежала один дом, второй, и тут возле третьего дома, буквально в 200 метров от аптеки, я обнаружила лежащего ничком на земле мужчину. Народ торопился и обтекал его, двумя спешащими потоками. Я не могла пройти мимо, ну это же я. Поэтому подошла к человеку, присела, перевернула его голову. Дышит. У него не было запаха алкоголя. Более того, одет он был чисто и опрятно. Что это? Инсульт, инфаркт, гипертонический криз? Я не разбираюсь. Знаю только, что нельзя человека двигать туда-сюда, вдруг позвоночник или шея переломаны. Губы у него, кстати, были синими. Мужик, ты слышишь? Хрипло спросили я. Человек попытался что-то прохрипеть, только слов было не понять. Его надо в больницу. Я оглядела торопливый равнодушный поток. Люди, помогите. Человеку плохо. Несколько раз прокричала я. Его нужно в больницу. Человек умирает. Но толпа по-прежнему равнодушно текла по своим делам. А человек, по всей видимости, умирал. Или уже умер. От этой мысли я похолодела и бросилась к нему. Вы живы? Убым. Прохрипел тот. Держитесь, я сейчас. А что я сейчас могу? Мобилки у меня нету. Рядом телефонной будки не наблюдается. Никому никакого дела до умирающего человека нету. Что делать, не знаю. Движимая паникой, я подбежала к какому-то прохожему и буквально ухватила его за руки. Помогите, человек умирает. Нужно в больницу. Да алкаш это. Отмахнулся тот. И второй отмахнулся. И третий. Я готова была зарыдать. Что делать? Человеку, как я видела, становилось все хуже. «Ой-ой-ой», простонал бедняга. «Что? Переверни, дышать не могу». Я, плюнув на технику безопасности, как смогла, со всеми предосторожностями перевернула его на спину. Это оказался очень старенький дедушка. «Держитесь», — велела я. «Я умираю», — пробормотал тот и зашелся в хрипе. «Не умирайте», — сказала я, — «вы не должны сейчас умирать. Держитесь. Ну сами подумайте, сейчас март, вся земля мерзлая. Подумайте, как вас будут работники кладбища проклинать. Почему? Потому что мерзлую землю копать очень трудно. Дождитесь хоть лета, а потом умирайте сколько душе угодно. А над людьми издеваться не надо. Я что-то еще говорила, какую-то ерунду. Говорила, пыталась убедить дедка держаться. Рядом притормозило такси. Я бросилась к нему. Помогите отвезти человека в больницу. Видимо, инфаркт. 300, равнодушно сказал таксист и зевнул. Бога на тебя нету, возмутилась я. Там человек умирает, и больница на соседней улице. 300, повторил таксист и соизволил перевести на меня взгляд. Или платишь, мать, или я поехал. Плачу, выдохнула я. У меня были деньги Любаши, и хоть я планировала тратить их на другое, но бросать человека было не в моей практике. Помоги занести, сказала я таксисту. Я не грузчик. Да ты не человек, что ли? Возмутилась я. А если с тобой завтра инфаркт случится, и всем насрать будет, так и сдохнешь под забором. Пошли поможешь, говорю. А если он наблюет мне сиденье, забеспокоился таксист. Я оплачу чистку, успокоила его я. Пошли, говорю. С помощью ругающегося таксиста удалось дотащить дедка в такси, и мы поехали в больницу. Возле больницы таксист помог перенести дедка на лавочку во дворе и торопливо укатил. Получив свои 300, пытался, гад, еще 50 выклинчить за транспортировку, но я сказала, что, если будет наглеть, пойду в церковь и за упокой на него свечку поставлю. Он испугался и свалил, гад и жлобина. Я осмотрела, никакие бригады медиков не бежали навстречу, никому никакого дела, а дедку было все хуже. Лицо уже посинело, еще не сильно, но заметно. Дедуля, «Держись», — я сказала, — рявкнула я, — «ты обещал». Дед что-то силился сообщить, но я побежала в приемную. «Там человеку плохо, на лавочке», — сказала я дежурному человеку в белом халате. «Женщина, вон их у меня сколько». «Человек в белом халате, я просто не знала, доктор это или санитар какой-то», — равнодушно махнул рукой. Я оглянулась и обомлела. В приемной на скамейках, на стульях и даже на полу сидели, лежали, корчились от боли люди. Много людей, и многим было не просто плохо, а очень плохо. «Воды», — прохрипела толстая тетка, скорчившись на лавочке буквой «Зю». «Она воды просит», — перевела я слова больной женщины человеку в белом халате. «Они все постоянно что-то просят», — отмахнулся тот, — «и так каждый день, но ей плохо, всем сейчас плохо, время такое». Я мысленно пожелала сучонку в белом халате такой же участи, обошла по большой дуге больную тетку, чтобы не встречаться с ней глазами, и вышла из приемного покоя. Что делать? Ясно, что ему не помогут. При таком равнодушии, я даже не знаю, как комментировать все это. В углу сиротливо стояло кресло на колесиках. Я схватила его и покатила на улицу. Деду явно стало еще хуже. Поймав какого-то человека, что пришел проведывать кого-то, я, грозя ему всеми карами небесными, с его помощью, подняла с лавочки и усадила дедка в кресло. Затем покатила его в приемный покой. Ну а там все та же картина. Мучающиеся, изнывающие от боли люди и равнодушный человек в белом халате над ними. Святая инквизиция в действии. И что мне делать? В приемный покой вошла группа людей в белых халатах. По всей видимости, врачи. Я подошла к одному, с самым важным видом и сказала: «Вон в кресле сидит дед. У него или инфаркт, или инсульт. Посмотрите его, пожалуйста». Врач гневно вскинулся, но увидев, как я сунула две купюры ему в карман, моментально переменил мнение и живо заинтересовался дедом. Уже буквально через каких-то пару минут деда осмотрели, изучили и, предварительно что-то там диагностировав, покатили куда-то вглубь больницы. «Постойте, а что с ним?» «Вам сообщат», — отрывисто сказал врач. «Ну ладно, я еще немного постояла в приемной палате. Среди океана боли и страданий, никто меня ничего не спрашивал. Ну ладно, буду надеяться, дедок, что тебя в больнице не бросит. Что могла, я для тебя сделала». Я глянула на часы и ахнула. Провозилась со всей этой историей почти 2,5 часа суммарно. У меня же работы уже сколько. Я припустила на свой участок. Но это только казалось, что все рядом. Потому что мы ехали на машине. Учитывая, что совсем не рядом, плюс я дважды заблудилась, суммарно получилось, что я отсутствовала целых 3 часа с хвостиком. Когда я добежала на свой участок, меня уже ждали. «Любовь Васильевна», — Алексей Петрович вышел из машины и остановился напротив меня, демонстративно поглядывая на часы, — «вы опять полдня прогуляли». «Извините», — пробормотала я, — «так вышло». «Обстоятельства». «Какие опять обстоятельства?» «Шла по улице, и дед какой-то упал. Пока отвезла его в больницу, пока там сдала врачам, вот столько времени прошло. Ваши приключения меня мало интересуют. Ерунда какая-то. Кто будет план выполнять? Вы даже еще испытательный срок не прошли, а уже злоупотребляете». «Извините». «Никаких извинений. Нам такие сотрудники не нужны. Вы уволены». «Как? Советую вам написать по собственному желанию. Иначе придется мне акт составлять и статью для вас выдумывать. Подумайте, нужна ли вам такая запись в трудовой? Но я... Ваши причитания не помогут». «Это не причитания», — вспыхнула я, — «а заявление на увольнение я с удовольствием напишу. Считаю ваше поведение скотством. Любовь Васильевна, еще одно выражение в таком тоне и пойдете по статье». Нужно ли говорить, что уже через час я опять была безработной? Глава 12. Быть безработным, с одной стороны, тяжело. Особенно, если ты привыкла работать, и так много лет подряд. Привыкла жить в таком ритме. Но почти 2 ковидных года в самоизоляции сломали наше мышление. И то, что раньше казалось ужасным ужасом, нынче воспринимается с явным облегчением. Я свободу от работы имею в виду. Поэтому если раньше я бы после увольнения, да еще такого неприятного, была бы как минимум в депрессии, то сейчас я отнеслась к данному происшествию с известной долей пофигизма. Ну, уволилась. Больно надо было. Чай не академиком я работала, чтобы убиваться. Тем более деньги, найденные в абонентском ящике, позволит какое-то время прожить и без работы. Да, глупо и не хотелось бы проедать финансовую подушку, черный день всегда норовит нагрянуть внезапно, без предупреждения. Мои мысли прервали какие-то звуки за стенкой. Что такое? Я чутко прислушалась. Так, сейчас 9:30. Сегодня я проснулась рано утречком, метнулась в соседний двор и купила свеженького молочка и творожку. Одна хорошая женщина из села привозит, затем приготовила завтрак, разбудила и накормила детей, отправила их в школу, помыла посуду, а потом решила еще полчасика подремать, раз такая возможность появилась. И теперь этот звук, именно он разбудил меня. Я опять прислушалась. Точно, за стенкой. Кто-то гремел, звучала даже музыка. С ума сойти, там живет уринолюбивая Ивановна, которую накануне отвезли в больницу. Но звуки из-за стенки продолжаются, и еще так громко. Барабашка, ведомая самыми дурными предчувствиями, я вскочила, накинула халат и пошла проверять. Да-да, как в тех дурных американских третьесортных фильмах ужасов, где героиня идет ночью в подвал проверить, кто там рычит. Ну вот я тоже такая же героиня. Пошла, значит, проверить. Позвонила, жду. Сперва ответа не было, только музыка смолкла, и тишина. Но я так-то женщина настойчивая. Продолжала жать на звонок до тех пор, пока дверь не открыли. Что вам надо? Из двери высунулась женская голова. Неизвестная женщина была примерно лет 40-45. Так сразу и не определить. В это время женщины еще не научились ухаживать за собой. Уходовая косметика заменялась боевым макияжем. Химическая завивка начесана в высокую сложно сочиненную прическу. На лице агрессивный раскрас, особенно поразили губы, обведенные черным контуром, зато сама помада бледно-лиловая. «Вы кто такая?» – продолжала вопрошать женщина. «Это мне нужно спросить, кто вы такая?» – парировала я. «И что вы делаете в чужой квартире?» «В какой чужой квартире?» – взвилась лилово-губая. «Женщина, вы в своем уме? Идите таблетки примите, раз забыли. Или я милицию сейчас вызову, они разберутся». «Милицию? Отлично!» – обрадовалась я, а то я уже сама собиралась. «Вы чего лезете, чего вы лезете?» – я спрашиваю, – заорала женщина. «Какое ваше собачье дело? Хамить не надо!» – прищурилась я. «Здесь проживает моя соседка, но не вы. Вас я никогда здесь не видела. Вот я и спрашиваю, кто вы такая и что делаете в отсутствии хозяйки? А ты кто такая?» «Чтобы меня спрашивать, будут меня еще всякие тут спрашивать». Брызгая слюной, возмутилась лилово-губая, с которой моментально вся эта мишура вежливости слетела в раз, и она перешла на «ты». «То есть объяснить вы не можете? Внятной гипотезы того, что вы здесь делаете, тоже нету». Спокойно спросила я и сказала: «Ну что ж, тогда будем вызывать милицию. Что здесь происходит?» С первого этажа поднялся сосед, здоровый мужик с пудовыми кулачищами. Я видела, он грузчиком в магазине подрабатывает. «Да вот Ивановну только вчера с приступом увезли в больницу, а уже утром я слышу шум. Спрашиваю, кто вы такая, а она только кричит и ругается. Объяснить не может», — наябедничала соседу я. «Надо милицию вызывать, ограбит же бабушку. Еще и обзывает меня. Я покараулю», — решил сосед. «А ты, Люба, спускайся в третью квартиру, там Маша, скажи ей, пусть милицию вызывает». «Да что вы сразу милицию», – заявила лилово-губая, – «я племянница ейная, Ивановны-то, бабка в больничке, так я зашла вещи ей собрать, ее же без вещей забрали, а та же зубная щетка и то нужна». Тон лилово-губой стал обволакивающе ласковый, охмуряющий, но сосед не повелся. «Какая зубная щетка? У Ивановны, сколько помню, челюсть вставная, ну я для примера, вот милиция пусть с примерами и разбирается», – рявкнул сосед и дискуссия увяла. «Люба, поторопись давай». Ну я и поторопилась. Когда милиционеры приехали, мы наслушались от лилово-губой и уговоров, и посулов, и проклятий. Женщину забрали, квартиру опечатали и на том все. Преисполненная чувством выполненного долга, я вернулась обратно. Ну вот какая я молодец, предотвратила бытовое преступление. Сколько так бывает, какой-нибудь старичок или старушка, как правило одинокие, часто становятся жертвами мошенников. Да и жалко Ивановну. По-человечески жалко. Хорошая же соседка мне досталась. Не пьет, не курит. Ну попивает себе мочу, но зато тихонечко. Я хороших соседей ценю. Вот мы с Гришей, когда только поженились, поначалу жили в доме, так там соседка с утра вставала и громко радио включала. В 6 утра. И без разницы, будние дни или выходные. А мы тогда молодые были, на выходных отоспаться хочется, а нет, приходилось симфонии слушать. После происшествия спать уже не хотелось. Я подхватила мусорное ведро и вышла во двор. «О, Люба, привет! Слышал, тебя Петрович турнул?» «Да», — спросил Семен, когда я возвращалась обратно. «Ага, уволилась я. По-собственному», — вздохнула я. «А на чем подловил хоть? За прогулы?» «А, это он любит», — кивнул Семен. «Ты не первая так». «Так, а зачем он это делает, если и так дворников не хватает?» — удивилась я. «А они потом с Федоровной, это бухгалтерша наша, неиспользованные бабосики между собой делит. А уборка как же? А что уборка?» — хохотнул Семен. «Где-то жильцы сами убирают, а если где писать жалобы начинают, то могут кого-то из нас на день-два перекинуть». Я пораженно покачала головой, а с виду такой вежливый, все никак не могла поверить я, не материться никогда, речь такая грамотная. «Так он этот», — наморщил лоб Семен, — «как его, черт, забыл, погоди, крутится слово крутится». Он посмотрел в небо, потом на мое мусорное ведро и вдруг хлопнул себя по лбу. «Точно, МНС он, во, точно вспомнил». «В каком смысле МНС?» — удивилась я. «Это же младший научный сотрудник, или я не права?» «Почему не права?» «Права», — согласился мой бывший коллега. «Да ладно, научный сотрудник в ЖЭКе? Ты шутишь?» «Да, почему шучу? У нас в ЖЭКе деньги платят, хоть и небольшие, но более-менее регулярно. А у них в ней там они второй год без зарплаты сидят, и отопление им отключили, и свет оставили только в одном крыле. Так они потихоньку разбегаться кто куда стали. А куда им разбегаться, если они ничего делать не умеют? Кому в жизни их формулы нужны? Вот и устроился он у нас. Обалдеть!» — покачала головой я. «Дык, сейчас все так», — вздохнул Семен, — «кто куда, ищут хоть что-нибудь. Так что ты зря повелась на Петровича и заявление написала. Да он сказал, что по статье уволит. Чтобы под статью подвести, нужно хорошо искать», — хмыкнул Семен, — «а это геморройно. Кроме того, ты еще стажер, так что с тебя взятки гладки. Он мог сделать, что я не прошла испытательный срок. Под это тоже нужно подводить, акт там составлять, служебные записки строчить. Головняк еще тот, а так он тебя пуганул, а ты взяла и повелась. Ну ладно, что уж теперь делать», — махнула рукой я, — «не судьба, видать. По закону ты 2 недели отработать должна». «Не должна, они мне вчерашним днем подписали». «Должна, и в течение этих 2 недель ты можешь заявление свое обратно отозвать. Уж как получилось». «Да что ты крысишься», — рассердился Семен. «Пойди да и забери заявление. Скажи, мол, передумала». «Нет, Семен, как говорится, 2 раза в одну и ту же реку буду что-то другое искать». «Ага, ты попробуй еще найди. Думаешь, легко это?» Слова Семена оказались пророческими. Я нашла в газете объявление из агентства по трудовому найму и решила, вот сейчас пойду туда, и они мне работу предложат. Точнее, варианты работы, а я выберу. Ну, пошла. Агентство по трудовому найму находилось в здании бывшего универмага. Ранее это был один из самых лучших магазинов города. Нынче же, когда плановая экономика приказала долго жить, все отделы и прилавки сдавали в аренду. Часть из них облюбовали продавцы-частники, и теперь можно было увидеть рядом салон свадебных платьев и магазин ритуальных услуг, или же бытовая химия и торты и пирожные. Но большинство желающих торговать в тепле и сухости отпугивали цены за аренду, поэтому часть помещений сдавались под разные конторы, фирмы и офисы. И все это шумело, галдело, да так, что уже через 10 минут начинала кружиться голова, и посетитель переставал адекватно соображать. Согласно адресу из газетного объявления, мне предстояло подняться на 2-й этаж. Ну это ладно, 2-й, так 2-й. Я резвым кабанчиком поднялась наверх по широкой мраморной лестнице с некогда блестящей лепниной на огромных боковых колоннах, ныне обклеенных разноцветными объявлениями и плакатами. Рядом находился пункт проката видеокассет, так они плакаты и афиши прямо туда лепили. На 2-м этаже был ларек с разливными французскими духами, салон потомственной гадалки Оракула и ясновидящей в 3-м поколении варвары, швейное ателье, ларек с китайскими фигурками и веерами. А вот агентство по трудовому найму нигде не было. Я еще раз обошла все фирмы и магазинчики, даже в большой китайский фонарик и то заглянула, но агентства не было. Да ладно, я развернула газету. Хорошо, что с собой захватила, адрес точный. 2-й этаж, универмаг. Я сейчас на 2-м этаже, в универмаге. Агентства нету. Намотав еще 2 круга, я поняла, что меня нагло развели. Вот только какой смысл в этом? Наконец, я сообразила и подошла к девушке, разливающий духи. «Возьмите Шанель номер 5», — улыбнулась она, — «свежие. Нам только сегодня завезли, осталось пол-литра всего. Хорошо разбирают. Вам сколько налить?» «Да я только спросить», — заторопилась я, оставив Шанель без внимания. «Зря», — расстроилась девушка, — «хорошие духи. Но могу еще черную магию или кинзо предложить. Попробуйте». «Не могу найти агентство по трудовому найму», — я подсунула газету под нос девушке. «Хожу, хожу и нету его. Так это вам на второй этаж?» Она сразу потеряла интерес ко мне. «Так я же на втором». «На втором, но не тут», — поджала губы девушка. «Вам надо спуститься в подвал, пройти до упора и налево и по пожарной лестнице подняться на второй этаж». «Спасибо», — пробормотала я, удивившись таким изгибом постсоветского маркетинга. С большим трудом, блуждая по огромному полутемному подвалу, загроможденному всевозможным барахлом, от стройматериалов до каких-то цистерн, я, наконец, нашла выход на правильный второй этаж. Поднялась и даже нашла-таки дверь агентства по трудовому найму, потому что здесь было только это агентство и агрофирма «Семена почты». Правда, я так и не поняла, зачем их так прятать. Другое дело какой-нибудь магазин для взрослых, это хоть понятно. Но эти две фирмы, фантастика. Я постучала в дверь и вошла в агентстве, которое состояло из единственного отгороженного от агрофирмы «Семян» листом гипсокартона кабинета. Был всего один стол и два стула. За столом сидела девушка необъятных размеров, из категории мечта диетолога. Девушка развлекала себя тем, что щелкала семечки и решала кроссворд. «Добрый день», — сказала я и уселась на свободный стул напротив девушки. «Я пришла работу искать. Какие у вас есть варианты?» «Вот моя трудовая книжка». О дипломе я промолчала. Среди документов Любаши я диплом так и не нашла, и до сих пор не представляла, какое у нее было образование. Если сейчас спросит, я даже не знаю, что и говорить. Но девушка даже моей трудовой книжкой не заинтересовалась. «Какие вакансии интересуют?» — равнодушно спросила она и вытащила из ящика стола гроссбух. Она полистала туда-сюда, нашла нужную страницу и приготовилась записывать. «Во-первых, чтобы зарплату платили, и вовремя», — сделала я смелое заявление, и девушка поскушнела. «Давайте конкретнее», — поджала губы она. «Давайте», — не стала спорить я и добавила, — «продавец в магазин, или кассир, или...» «Есть такие вакансии», — обрадованно сообщила девушка и подняла на меня взгляд. «С вас 1000 рублей». «Че что, о?» — вытаращилась я. «В каком смысле?» «В таком смысле», — передразнила меня девушка, — «вы сейчас даете 1000 рублей, мы вам находим хорошее место, и вы отбиваете эту 1000 за месяц. С ума сойти!» Не поверила я. «Это кто же такое придумал? Человек к вам приходит, потому что у него нет работы. Соответственно, и денег нету. Откуда он возьмет 1000? Если надо работа, то возьмет». Не согласилась девушка и пошла в атаку. «Можно же кредит взять. Кстати, хотите кредит? Под хорошие проценты. Залогом может выступать ваша квартира». «У вас какая квартира? Сколько комнат и какой адрес?» «Не хочу», — захлопала глазами я, сраженная напором девушки. «Ладно, я, пожалуй, пойду». «Куда?» «Искать 1000 рублей», пробормотала я и с облегчением выскочила из гостеприимного агентства. «Подождите, женщина». Но я успела захлопнуть дверь. Я выбралась оттуда через темный страшный подвал, вышла на улицу и перевела дух. Да, экономика капитализма – это нечто невероятное. А ведь я уже и забыла весь этот кошмар. Но вопрос с трудоустройством так и не решился. Мне нужна работа. Вот только где и как ее искать? Интернета нету, специальных сайтов нету, в газетах дают объявления только вот такие шарлатаны. И что делать простому человеку? Моя ситуация отягощена еще и тем, что этот город я вообще не знаю. Совершенно не представляю, какие тут есть предприятия. Да и специфику этого времени я за долгие годы подзабыла. Я вздохнула и поплелась обратно домой. Дома на скорую руку соорудила обед. Скоро дети придут. А еще же нужно почитать дневник Любаши и остальные письма. И не стоит затягивать с этим, чтобы не вышло какого-то казуса. Кроме того, я так и не поняла, когда вернется Любашин супруг из Северов в отпуск, и когда освободится из зоны Виталик Н. И еще одно обстоятельство. Я здесь уже пару дней и совершенно со всем этим новым миром замоталась, и перестала за собой ухаживать. Я женщина хоть и не самой первой молодости, но собой занимаюсь всегда. Во-первых, по Бубновскому я делаю комплекс 3П. В идеале, положено выполнять 100 приседаний, 100 упражнений на пресс и 100 подтягиваний, которые можно заменять на отжимания от пола или стены. Конечно же, я по 100 не делаю, не получается у меня, но вот приседаю целых 50 раз, а отжимаюсь от пола, 8. Пресс, честно говоря, качать ленюсь, ругаю себя, но все равно ленюсь. Да, на фитнес или бассейн в том мире у меня не было лишних денег, но комплекс по Бубновскому я выполняю всегда железно. Иначе, если регулярно, в одно и то же время, не разгонять лимфатическую систему, потом будет ой. А это бесплатный и при этом лучший метод замедлить, и даже приостановить, старение опорно-двигательной системы. Кроме того, я всегда делаю маски для лица. Пусть кожа уже не первой свежести, но это же не повод, чтобы себя запустить. Увы, чем старше мы становимся, тем больше нужно заниматься собой. Я решила сперва поприседать, а, чтобы одним махом семерых убивахом, решила нанести крем для рук на руки. Что мне нравится в этом времени, так это советская косметика, точнее ее остатки. Здесь кремы все еще делают на натуральной основе и стоят они копеечки. Я открыла крышечку крема ланолиновой и выдавила немножко на руки, и удивилась. Обычно мои руки, кисти рук с тыльной стороны, имели по нескольку пигментных пятен, генетика у меня такая. Чем только я их не мазала, удалять в косметологическом кабинете было дорого, поэтому я и не заморачивалась, а кремами и народными средствами не помогала. Так вот, выдавливаю я крем для рук, а пигментных пятен и нету, вообще, ни одного. Но не успела я поудивляться такому чудесному событию, как в дверь позвонили. Я заторопилась открывать. «Ну чё, корова, съела?» На пороге стояла и обидно хохотала лиловогубая. Меня проверили и отпустили. Убедились, что я племянница, и буду теперь здесь жить. А вот тебе жизнь малиной явно не покажется, обещаю. Глава 13. Я промолчала. В таких случаях предпочитаю в перепалку не вступать. Лиловогубая еще попричитала и, видя, что на меня впечатление это не производит, предпочла ретироваться. Я же вернулась к себе и попыталась почитать письма подружек Любаши. За стеной орала музыка, причем на всю громкость. Мстительная лиловогубая воплощала угрозы на ходу. Ну и пусть, музыка это хорошо, пусть слушает, развивается. Я развернула следующее письмо от какой-то Кати Петровой из Любашиной деревни. Пробежала текст глазами. Среди обычного женского трепа мелькнула странная фраза, которая меня зацепила, но под впечатлением от разговора с лиловогубой, я не обратила тогда на нее внимания. Затем я оделась и пошла искать работу. Рассуждала таким образом: нужно найти просто работу, чтобы зацепиться, а дальше, пойдут новые знакомства, наработаются связи, в принципе может легко получится найти работу получше. Поэтому носом крутить я не стала, и прежде всего отправилась в школу. Проситься гардеробщицей или уборщицей, не взяли, мест нет, это раз, кроме того, они зарплату полгода вообще не получают. Кстати, этот момент я что-то совсем выпустила. Поэтому в бюджетную сферу проситься не буду. За бесплатно работать с какой-то туманной перспективой, дураков нет. Тем более, что я прекрасно знала, что в будущем ничем хорошим это не закончится. И официанткой в местную кафешку не взяли. Сказали, старая. Я осмотрела небольшое прокуренное помещение с десятком столиков, накрытых липкими скатертями, и огорчаться не стала. Им все же виднее. Такой же облом поджидал меня и в общежитии местного ПТУ, куда я попыталась устроиться вахтершей, и даже в небольшой агрофирме, куда я хотела пойти в тепличный комплекс поливать рассаду. Везде отказ. Солнце пригревало не по-весеннему, словно лето. Резко пришла жара. Мне было душно в Любашином пальто, я расстегнулась. Прекрасно знала, что апрельская погода переменчива и будет еще ой как холодно. Ну что же, полдня пробегала, а результат даже не в ноль, а в минус. Нигде работы нет. Здесь Семен был абсолютно прав. Но забирать заявление обратно и возвращаться в дворники не хотелось. Изнутри поднимался протест. В поисках свободных вакансий я сделала петлю и сейчас дорога домой шла мимо большого городского рынка, который местные жители называли просто и незамысловато «старый базар». За городом был и новый, власти построили его еще при Союзе, справедливо рассудив, что рассаднику всех этих запахов и звуков не место посреди чистого города. Однако идея среди калиновцев не прижилась, и скупаться они продолжали ходить на старый рынок. Сперва там возникли стихийные развалы, а затем городские власти сдались и оборудовали обратно торговые ряды. Базар встретил меня суетой и разноголосым шумом. В основном торговали продуктами питания, но были и стройтовары, и одежда, и даже сельхозинвентарь. Я медленно прошла промеж рядом, отмахнувшись от наглой тетки, которая пыталась всучить мне самовязанные платки, отбилась от продавщицы мороженой рыбы и вышла в овощные ряды. Хозяин одного из развалов, пузатый коренастый то ли азербайджанец, то ли армянин, то ли еще кто-то, вот не умею я определять, злобно распекал под затасканную тетку с мешками под глазами, которая пьяненько похихикивала и не понимала, что происходит. «Вот ты зачем, Пиль, ты же зналь, что сегодня ты торгуешь, и что я теперь делать буду. Ты женщина, ты пьяный. Нельзя пьяный продавец людям товар продавать, убытки будут. Ай, зачем мне такое наказание?» От избытка чувств он запричитал на своем родном языке, и смысл тирады я не поняла. Поругав еще немного пьяненькую тетку, он отправил ее домой, а сам попросил торгующую рядом женщину продавать ей его товар. Женщина насмешливо хмыкнула. «С какого перепугу? Ты мне заплатишь? Мне свою выручку надо получить. Твоим гнильем заниматься некогда. Ай, что ты такое говоришь? Зачем так говоришь? Мы же соседи и должны помогать друг другу». «Соседи? А почему ты не помог мне, когда я в долг 500 рублей попросила? Ай, Галя Джан, ты еще всемирный потоп вспомни. Это когда было? Нет, ну вы посмотрите на него», — изумилась женщина, и тут выкрутился. Я подошла к толстячку и сказала: «Извините, это вы продавца ищете? А что такое?» Покраснел толстячок, но тут же расплылся в слащавой улыбке. «Берри персик, как поцелуй райской гури, будешь вкусно доволен. Мед, а не персик. Продавец вам нужен?» Я спрашиваю: «Персики продавать?» «Ах, да, нужен этот нехороший женщин, он не готов сегодня работать», — разразился причитаниями толстячок. «Я продавец», — сказала я и улыбнулась, — «и как раз ищу сейчас работу. Могу продавать все, что нужно. Опыт работы, в основном, в продуктовом магазине. Тебя сам Джин послал», — сказал он. «Так что, возьмете?» — ответила я. «Могу трудовую книжку показать». «Да, давай, возьму», — отмахнулся от трудовой книжки толстяк. «Неделю поработаешь, а я посмотрю. Если я буду доволен, то возьму на все время». «Нет, так не пойдет», — возразила я. «Я за бесплатно работать не буду, даже один день. А вдруг ты пьяный будешь? Тогда вы не заплатите мне за тот день и можете даже уволить. Но я не пью». «Ну ладно, давай», — махнул рукой толстяк, видя, как к прилавку подходят и уходят люди, а продавать некому. Я приступила к своим трудовым обязанностям прямо сразу. Хозяин товара только показал, где что находится, сказал, что почем, и потом еще объяснил, куда заносить товар на ночь. Таскать все это тоже, кстати, предстояло мне. Единственным плюсом было то, что у него имелась небольшая тележка. «Уж как-нибудь перетяну потихоньку», — вздохнула я и приступила к работе. Хозяин товара, которого, кстати, звали удивительным именем Рафик, оплату мне выставил вполне даже приличную. Не такую, чтобы прямо ох, но уж повыше, чем зарплата дворника. Так я стала торговать на рынке. «Ну а что, работа, как работа? Что, я овощи продавать не могу?» Сперва подошла девушка. Долго присматривалась, почти принюхивалась. «Почем у вас картошка?» «Взвесьте мне 2 килограмма», — ответила, взвесила. Следом дедок: «А это редиска откуда?» «Мне вот этот пучочек, и вот этот», — обслужила. Следующий покупатель взял свеклу. Галя Джан, как называл ее Рафик, смотрела, смотрела и не выдержала. «Слышь, подруга, ты чего творишь-то, а?» — фыркнула она. «Овощи продаю», — даже растерялась я от такого ее напора. «Да я сама вижу, что овощи, но кто ж так продает-то?» — поморщилась Гала. «Что не так? Сюда смотри». Гала поманила меня к себе. Она продавала сыры, творог и прочую молочку. «Вот здесь видишь винтик такой? Угу. Ты его подкручиваешь, вот так, но не сильно, на 2 прокручивания. Поняла? На 2 только. А потом уже взвешиваешь. А что, весы не откалиброваны разве? Отговнованы». Покрутила пальцем у виска Гала. «Ты Рафику всю выручку вечером отдашь, а так и у тебя кое-какой навар будет, только подкручивай незаметно. Но это же получается, нужно людей обманывать. А ты что думала, или ты до сих пор считаешь, что на рынке все точно взвешивают? Ну, еще слушай дальше», — нахмурилась Гала и воровато оглянулась по сторонам, «не слышат ли покупатели, когда тебя просят набрать килограмм овощей, ты что делаешь?» «Набираю килограмм», — удивленно пожала плечами я. «А что?» «А то, тебя просит килограмм, так ты набери слишком, и улыбайся, так им неудобно будет тебе эти 200-300 грамм обратно отбирать, а ты так быстрее все и продашь, тем более товар у тебя тоже скоро портящийся. Ну как, так, у тебя дети есть? Есть, двое. Они что, конфет разве не хотят? Хотят, ну так действуй. Но у этих покупателей дома тоже дети, и тоже конфет хотят, а тебе какая забота о чужих детях? Я хотела сказать, что дома у меня тоже дети чужие, но не стало. Тем более к прилавку как раз подошла бабушка. «Дача, слушай, а у тебя капустные листочки вечером останутся?» — заискивающе пробормотала она. «Да-да», — кивнула я, — «конечно, я же верхние, гниловатые или сухие, обрываю, а ты можешь мне их отдать?» — прошамкала бабуля. Одета она была бедно, но чистенько, ты же все равно их выбросишь, а я супчик сварю. У меня слезы чуть не брызнули из глаз, и сердце аж закололо. Не помня себя, я схватила кочан капусты, положила его в пакет, добавила туда картошки, две свеклы, морковку, пару луковиц, пучок петрушки, и сверху еще положила баклажан. «Вот, берите», — я протянула довольно увесистый пакет старушке. «Да ты что, у меня денег совсем нет», — перепугалась та. «Не надо, берите, берите, это гуманитарная помощь». Старушка ахнула и рассыпалась в благодарностях, аж прослезилась, бедная. Схватила этот пакет, руки трясутся. «Господи, да чего же, твари, людей довели, вот ты дура». Галаджан смотрела на меня как на идиотку, когда старушка ушла. Нужно ли говорить, что вечером я не только положенную выручку не получила, но еще и пришлось из своих, точнее из Любашиных сбережений, Рафику возвращать. Мда, так я много не заработаю. Домой я возвращалась уставшая, в глубоком минусе. Но при этом я совсем не жалела. Как представлю эту старушку, как она из гнилых капустных очисток дома суп варит, так сердце кровью обливается. А ведь она войну пережила, светлое коммунистическое будущее всю жизнь строила. И вот заслуженный результат. Домой я пришла уставшая, недовольная. А в комнате через стенку уже вовсю гремит музыка, лилово-губая соседка развлекается. Войну она мне, значит, устроила. Ладно, война, так война. Повоюем, раз так хочет. У меня как раз настрой соответствующий, повоевать. Но с наскока, с шашкой на танк я не люблю. А вот попартизанить, самое оно. Я мужественно выдержала музыку, до двух ночи играла, пока сосед снизу не пришел к ней ругаться. А я вот не пошла. Утром я увидела, как сосед уехал на работу, часов шесть было. Прекрасно, просто прекрасно начинается этот день. Для лиловой губы я включила на всю громкость молитвенный хор старцев из Оптинской пустыни. В 6 утра на планшете случайно обнаружила, Ирка когда-то накачала. Она одно время очень по всему этому заморачивалась, когда ее парень бросил. Планшет медицинским пластырем приклеила к стенке. Да, обоев жалко, но они и так страшненькие. Да и духовность соседки значительно дороже. Получалось мне в квартиру не сильно слышно, и дверь я в комнату крепко прикрыла, зато лилово-губая будет наслаждаться. Во всяком случае спать не сможет, и так будет каждое утро. Вот и посмотрим, кто кого. Я как раз сделала завтрак и разбудила ребят. Пока они собирались, раздался звонок в дверь. 100% лилово-губая молитвами оптинских старцев прониклась и пришла приобщаться. Но я тоже подготовилась. Прихватила в руки сторожевую башню и остальную макулатурку и дружелюбно пошла открывать. Так и есть, лилово-губая. Правда, сейчас она была не накрашенная, что, однако, отнюдь не делало ее приятнее. «Ты чего спать мне не даешь?» — заколебала, корова, — заорала на меня соседка. «Время молитвы», — назидательно сказала я торжественным тоном. 6 утра. Да, вот вчера полночи бесовские песнопения звучали. Грех-то какой, нужно сегодня очистить душу святыми молитвами, — лучезарным голосом сказала я и с тихой улыбкой протянула ей брошюрки. Держи, сестра, приобщись. Скверну из души нужно выжигать молитвой. Сделай потише, — заорала лилово-губая. Брошюрки она, кстати, брать почему-то не захотела, бросила на пол. Еще немного поругавшись и поугрожав мне, она ушла к себе, громко хлопнув дверью. Ну ничего, вода камень точит. Сердцем чую, что за неделю лилово-губая сможет исполнять молитвы не хуже хора оптинских старцев. Уж я-то постараюсь, чтобы так и было. Сегодня мне на базар нужно приходить аж после обеда. Утром там что-то было, вроде проверка какая-то, плановая. Рафик сказал мне прийти к двум. Так что полдня у меня было свободного времени, и я решила сходить в больницу проведать Ивановну. Соседка как-никак, заодно выясню, когда она возвращаться планирует. Больница встретила меня крепкими запахами хлорки, каких-то особо вонючих лекарств, человеческой боли и горохового супа. Я спросила у дежурной медсестры, в какое отделение могли отвезти больную старушку из улицы Комсомольской с подозрением на камни в желчном. Как ни странно, медсестра очень быстро нашла мне Ивановну, хоть имени и фамилии ее я не знала. В пятой палате, второй этаж, только недолго там, напутствовала меня медсестра, пряча шоколадку в карман халата. А я поднялась на второй этаж. Ивановна была не очень, черты лица заострились, лицо было лимонно-желтым. «Здравствуйте, соседка», — сказала я, когда вошла в палату. Ивановна обрадовалась. Насколько я поняла, ее никто не проведывал. «Умру я скоро, Любушка», — торжественно сообщила она мне, глядя в потолок тихими просветленными глазами. «Да рано вам умирать», — не согласилась я. «Худо мне, внутри все огнем горит», — пожаловалась она. «Проклятые доктора колют мне и колют. Уже все искололи, и ничего сделать не могу. Они меня не слушают, а таблетки дают, так я их выбрасываю. Зачем?» — нахмурилась я. «Умереть хочу», — заявила Ивановна. «Зачем мне так жить дальше? У-у-у, Ивановна, люди без желчного пузыря вполне себе нормально живут. Ой, если хотят жить, то и без ног, без рук, без глаз и то живут. Было бы желание. Так что давайте прекращайте хандрить и возвращайтесь домой. Нечего мне дома делать. Никто меня там не ждет и путь мой земной окончен», — уперлась старушка. «Как это не ждет?» — возразила я и сразу наябедничала. «У вас же в квартире племянница поселилась. Уже там ремонт делает». «Да ты что?» – взвилась Ивановна, но я успела ее поймать и не дала свалиться с кровати. «Это Раиска, зараза какая!» Уложив Ивановну обратно, я безжалостно продолжила. «Половину ваших вещей Раиска уже повыбрасывала. И альбомы, и вазочки. Альбомы. Мой мессинский фарфор. Да этим сервизом еще моя прабабушка в Институте благородных девиц за отличную учебу была награждена. А эта зараза повыбрасывала». Ивановна приготовилась закатить глаза, что совершенно не входило в мои планы. «Да не переживайте. Я Семена, дворника нашего, попросила. Он все собрал и у себя в сторожке хранит». «Хранит? Сервиз?» — слабым голосом переспросила Ивановна. «И альбомы?» «Да, и альбомы тоже. И даже салфеточки вязаные». Известие о салфеточках совсем деморализовало Ивановну. Она несколько минут беззвучно ловила ртом воздух. Наконец, состояние старушки немного пришло в норму, и я сказала напоследок: «Контрольный. Так что вы выздоравливайте, соседушка, да побыстрее. Сами понимаете, Семен, дворник хоть и хороший, да безалаберный, может какую-нибудь вазочку случайно и разбить или потерять. Ты уж там присмотри, Любушка», — слабым голосом попросила Ивановна. «Я присмотрю», — пообещала я, — «но вы тут недолго, а то скоро мы с детьми в деревню уедем. Картошку сажать надо, и Семен может все, что угодно». «Я быстро». Желваки на щеках Ивановны заходили туда-сюда. «Любаша, ты уже уходишь? Попроси там медсестричку, пусть заново таблетки мне принесет. Скажи, я эти, что она утром давала, рассыпала случайно». «Скажу», — пообещала я, стараясь, чтобы довольная улыбка не появилась на лице раньше времени. «Ну все, судьба лилово-губой Раиски практически решена. Я таких старушек хорошо знаю. Они за какой-нибудь преснопамятный прабабушкин футлярчик от духов убить могут. Так что молитвы оптинских старцев для Раиски скоро будут самым легким и приятным наказанием по сравнению с тем, что сделает ей Ивановна, когда вернется и не обнаружит любимых блюдечек на своем месте». Я передала медсестре просьбу соседки и развернулась к выходу. Путь мой проходил мимо небольшого холла. Там на диванчике сидели люди, явно к кому-то тоже пришли посетители. «Так вот же она, сынок, вот эта женщина, что спасла меня, не дала умереть». Я обернулась, на диванчике сидели давешний дедушка и мой бывший шеф, скотина Алексей Петрович. Глава 14. Я как раз собиралась на рынок, когда дверь в прихожей стукнула. «Хаем». Я взглянула на часы, час дня. Ребята обычно возвращаются после 3, а то и 4. Кроме уроков у них еще кружки и секции всякие. Выглянула в прихожую. Там разувалась Анжелика. «Привет», — сказала я, — «что-то ты рано сегодня. Уроки уже закончились?» Анжелика пробормотала что-то неразборчивое и ринулась к себе в комнату. «Интересно, что там случилось? Нет настроения? Поругалась с кем-то? Двойку получила? Ладно, все равно же расскажет. Анжелика, мой руки, иди кушать», — крикнула из кухни я, поставила тарелку супа на стол и принялась разогревать котлеты с картошкой. Ноль реакции. Анжелика, ты что, уснула там? Остынет же. Повторила приглашение я, уже нетерпеливо. Время-то у меня не резиновое. И опять реакции не последовало. Да что ж это такое? Я выгрузила порцию картошки с котлетками на тарелку и пошла посмотреть, что там стряслось. Анжелика лежала на кровати и мокрыми глазами смотрела в потолок, периодически хлюпая сопливым носом. «Что случилось?» – участливо спросила я. Анжелика от этих моих ласковых слов дернулась, как от пощечины, и отвернулась. Я присела на край кровати. «Что случилось? Кто тебя посмел обидеть, девочка?» Я осторожно погладила ее по голове, и как плотину прорвала, Анжелика с рыданиями бросилась мне на шею. «Ну, что там? Что?» – принялась шептать я, продолжая гладить ее по голове. «Ты не понимаешь?» – рыдала она, ее трясло крупной дрожью, но она не отстранялась. «А ты расскажи, я пойму», я говорила ласковым убаюкивающим голосом. «У нас вечером дискотека, межшкольная», размазывая слезы, пожаловалась Анжелика, «у нас в школе». «Ну, и в чем проблема?» Удивилась я. «Тебя туда не пригласили?» «Да нет, там всех пригласили». «А что не так тогда?» Анжелика несколько минут боролась с хлипами, но, наконец, выдавила. «Мне одеть нечего». «Да ладно», не поверила я. Подошла к шкафу и распахнула его. «Одежды там было достаточно. Барахла у тебя куча. Это так кажется». Зло выпалила Анжелика. «Но в этом барахле можно разве что в школу сходить или за хлебом. А на дискотеку ничего нормального нету. Но вот же платьице какое хорошее». Я вытащила из груды шмоток нежно-постельное платьице из шелка с миленькой оборочкой по низу. «Ты издеваешься, что ли?» Взвилась Анжелика. «Я в таком даже в подъезд не выйду». «Ладно». Покладисто ответила я и повесила платьишко обратно на место. «Тогда объясни мне сама, в чем ваши ходят на дискотеку? А чем мне это поможет? Тебе трудно, что ли?» По-еврейски, вопросом на вопрос, ответила я. «Не трудно. Тогда давай рассказывай. У нас все круто ходят, а я одна как бычка. В чем это выражается? У меня нету мальвин или пирамид. Это джинсы». Припомнила что-то такое я. «Варенки». Кивнула Анжелика и затараторила. «И все ходят в свитерах бойс, или в белых таких, с цветочками. А кроссовки нужны белые, и чтобы шнурки были разноцветными, лучше если один салатовый, а другой малиновый. Но вместо свитера можно сжатую спортивную куртку. У Ленки с 9 В, ярко-малиновая, ей брат из Польши привез, а у Нильки и Катьки, голубые».